Глава 4. Подарки к свадьбе. Хотя солнце так и не выглянуло из-за туч, дождь наконец закончился. От костров шел густой тяжелый дым. Обрадовавшись временной передышке, все горцы торопливо бросились раздувать угли и подбрасывать в огонь мокрые дрова, чтобы поскорее просушить одежду и одеяло. Ветер разносил призрачные белые клубы меж деревьев. Одно такое дымное облако выплыло на тропу прямо перед Роджером, и он свернул, чтобы обогнуть его по травяным кочкам. Чулки тут же промокли, низкие сосновые ветки осыпали его плащ градом капель. Но Роджер не обращал на это внимания, все его мысли были заняты длинным списком дневных хлопот. Сначала к ремесленникам. Купить какую-нибудь мелочь бряни на свадьбу. Чтобы такое выбрать? Украшение или ленту? Денег почти не было, но такое важное событие хотелось отметить подарком. Будь его воля, он бы купил собственное кольцо для венчания. Но Бриана остановила свой выбор на рубиновом кольце, когда-то принадлежавшем ее дедушке. Оно прекрасно подходило Бри по размеру, поэтому она не видела смысла в лишних тратах. Бри была практичным человеком. Порой до отвращения практичным, в отличие от его собственной романтичной натуры. Значит, подарок должен быть практичным и в то же время декоративным. Расписной ночной горшок? Роджеру вспомнилась миссис Аберкромби, степенная и разумная дама из прихода преподобного Уэйкфилда, которая однажды вечером ворвалась в дом пастора прямо посреди ужина. Она объявила, что убила своего мужа и истерически разрыдалась. Преподобный оставил миссис Аберкромби на попечение экономки, а сам взял Роджера, тогда еще подростка, и отправился в дом почтенного семейства, чтобы выяснить, что произошло. Мистер Аберкромби лежал на полу, в кухне, сконфуженный, окровавленный, но живой. Все ограничилось небольшой раной на голове, нанесенной новеньким электрическим паровым утюгом, который мистер Аберкромби подарил жене по случаю 23-й годовщины их свадьбы. Она сама говорила, что старый утюг постоянно прожигает дырки в белье, жалобно повторял мистер Аберкромби, пока преподобный обрабатывал его рану, а Роджер отмывал кухню от крови. Воспоминания о кровавых пятнах на истертом линолеуме помогли Роджеру окончательно определиться. Подарок на свадьбу не должен быть практичным, что бы ни говорила Бри. И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Он выберет для нее что-нибудь романтичное. На 1 шиллинг и 3 пенса. Среди еловых иголок мелькнула алая вспышка. Роджер даже сперва решил, что это кардинал. Правда, какой-то слишком крупный. Он остановился и заглянул в просвет между ветвями. «Дункан, это ты?» Дункан Иннес вышел из-за деревьев и смущенно кивнул. Он по-прежнему щеголял валом тартани Кэмеронов, но снял свой роскошный плащ и обернулся в плед, будто в шаль на старинный горский манер. «Можно с тобой словечком перемолвиться, певец?» «Конечно. Я как раз иду к ремесленникам. Давай прогуляемся вместе». Дым, наконец, рассеялся. Они снова вышли на тропу и зашагали бок о бок по склону горы. Роджер молчал, ожидая, пока Дункан соберется с мыслями. По характеру тот был застенчив и скромен, зато отличался наблюдательностью, восприимчивостью и тихим упрямством. Если Дункану было что сказать, он непременно выскажется, дай ему только время. Наконец он вздохнул и заговорил. «Макдью рассказывал, что твой отец был священником». «Да», — откликнулся Роджер, изрядно удивившись такой теме беседы. «То есть... мой родной отец погиб, и меня усыновил дядя матери. Вот он-то как раз и был священником». Почти всю свою сознательную жизнь Роджер думал и говорил о преподобном как об отце. И теперь не мог понять, зачем вдается в такие подробности. Вряд ли для Дункана это важно. Тот кивнул и сочувственно цокнул языком. «Ты сам, получается, пресвитерианец? Я слышал, как Макдью об этом говорил». Обычно манеры Дункана были безупречны, но тут на его лице мелькнула короткая ухмылка, наполовину скрытая неровными усами. «Да, было дело», — сухо откликнулся Роджер. «Кажется, мнение Макдью на эту тему слышало все горское сборище». «Ясно. А знаешь, я ведь тоже пресвитерианец», — сказал Дункан, стараясь скрыть неловкость. Роджер уставился на него в изумлении. «Ты? Я думал, ты католик». Дункан смущенно пожал плечами, качнув обрубком ампутированной руки. «Нет. Мой прадед со стороны матери был ковенантером. Яростно придерживался своей веры». Дункан улыбнулся. «Пока дело дошло до меня, весь пыл слегка растерялся. Матушка была женщиной набожной, а отец в церковь ходил редко. А уж когда мы познакомились с Макдью, в общем, там было не до воскресной мессы». Роджер кивнул и утвердительно хмыкнул. Дункан столкнулся с Джейми в Арцмьюирской тюрьме сразу после восстания. И хотя большинство якобитов были католиками, среди них встречались и протестанты разных мастей, которые наверняка предпочитали помалкивать о своей вере, находясь в толпе заключенных. А после тюрьмы, когда Дункан и Джейми заделались контрабандистами, религия ушла на второй план. «Понимаю. И сегодня ты будешь венчаться с миссис Кэмерон». Дункан кивнул и задумчиво пожевал кончик своих усов. «Вот именно. Надо ли мне им рассказывать?» «Миссис Кэмерон не знает? И Джейми тоже?» Дункан молча покачал головой, не отводя глаз от покрытой грязью тропы. Роджер прекрасно понимал, что мнение о касте Кэмерон здесь не столь важно. Важно, что скажет Джейми. Вопросы религии мало занимали Дункана, да и сама Иокаста не отличалась особой набожностью. Но, услышав, как Джейми среагировал на новость о Роджере, Дункан встревожился. «Макдью сказал, что ты ходил к священнику». Дункан бросил на него осторожный взгляд. Кашлянул, покраснел. «Он тебя... пришлось креститься заново?» Рьяному протестанту такая перспектива показалась бы устрашающей. И, судя по всему, Дункан тоже не видел в ней ничего хорошего. Роджеру стало не по себе. Согласился бы он принять чужую веру, чтобы жениться на Бри. Наверное, согласился бы. Но священник не стал требовать никакой формальной церемонии, и Роджер испытал глубочайшее облегчение. «Нет, не было такого», — сказал он и тут же закашлялся от облака едкого дыма, выплывшего на тропу. «Нет», — повторил он, вытирая слезящиеся глаза. «Второй раз креститься нельзя. Ты ведь уже крещеный?» «Конечно», — Дункан слегка взбодрился. «Да, я крестился, когда...» По его лицу пробежала тень, но он быстро прогнал мрачную мысль и дернул плечом. «Это хорошо. Дай мне чуток подумать». Впереди показались повозки ремесленников, стоявшие вплотную друг к другу, словно стадо овец. Из-за дождя все товары были накрыты парусиной и одеялами. Дункан остановился. Ему явно не хотелось бросать разговор на середине. Глубоко задумавшись, Роджер потер затылок. «Нет», — наконец сказал он. «Не надо тебе ничего говорить. Никто не станет проводить мессу. Будет обычное венчание, а там все одинаково. Что у католиков, что у нас. Возьмешь ли ты в жены, возьмешь ли в мужья, в богатстве и в бедности и так далее». Дункан сосредоточенно кивнул. «Да, клятву я могу повторить. Хотя с куском про богатство и бедность было не так-то легко смириться. Тебе ли не знать?» Он произнес это спокойно, без насмешки, просто констатировал факт и явно не ожидал, что Роджер вспыхнет от гнева. «Я ничего плохого не имел в виду», — торопливо сказал он. «Я просто...» Роджер только отмахнулся. «Ничего страшного». Он старался говорить сухо и без эмоций. «Ты прав. Чего уж там душой кривить?» Как ни странно, все это время Роджер умудрялся не замечать очевидного. Он с ужасом осознал, что их с Бри история точь-в-точь походила на историю Дункана и Якасты. Безземельный холостяк, без гроша за душой, собирался жениться на богатой невесте. Он никогда не считал Джейми Фрезера богачом. Возможно, потому что тот вел себя с подобающей скромностью. Или потому что о богатстве пока не шло даже речи. Тем не менее, Фрезеру принадлежали 10 тысяч акров земли. И хотя большая часть этого надела была еще не освоена, в будущем многое могло измениться. В его владениях уже жили арендаторы. Скоро их станет еще больше. И когда эти люди начнут платить ренту, когда на берегах ручьев вырастут лесопилки и мельницы, когда появятся первые крупные поселения с лавками и тавернами, когда стада коров, свиней и лошадей расплодятся и нагуляют здоровый жирок на его земле, Джейми Фрезер станет по-настоящему богатым человеком. А Бриана была его единственной кровной дочерью. К тому же и Акаста Кэмерон, дама, обладавшая весьма внушительным состоянием, во всеуслышание заявила, что намерена сделать Бри своей наследницей. Бриана резко воспротивилась такому предложению, однако и Акаста не уступала племяннице в упрямстве и привыкла добиваться своего. Что бы Бриана ни сделала, люди все равно решат. Пожалуй, именно эта мысль пугала его сильнее прочих. Он собирался жениться на женщине, которая гораздо состоятельнее его самого. Все жители колонии давным-давно успели осудить такой мезальянс и наверняка считали его ловкачом, а то и просто ушлым авантюристом. От дыма на языке остался горький вкус. Роджер сглотнул и криво улыбнулся Дункану. «Да уж», — сказал он. «В горе и в радости. Но ведь они же что-то в нас нашли, наши женщины». Дункан печально улыбнулся в ответ. «Да, что-то нашли». «Значит, ты думаешь, о религии можно промолчать? Не хочу, чтобы мисс Ио или МакДью решили, будто что-то неладно. Хотя зря поднимать суматоху тоже не хочется». «Понятное дело», — согласился Роджер. Глубоко вздохнул и отбросил влажные волосы со лба. «Да, Дункан, ничего в этом страшного нет. Я поговорил со святым отцом, и он сказал, что условие тут одно — окрестить детей в католическую веру. Но, полагаю, для тебя и миссис Кэмерон это не так уж и важно». Он тактично умолк. «Нет, что ты», — облегченно рассмеялся он. «Поверь, дружище, мне все равно». «Тогда удачи». Роджер натянуто улыбнулся и похлопал Дункана по спине. Тот задумчиво потер усы и кивнул. «Тебе тоже удачи, певец». Вместо того, чтобы отправиться по своим делам, Дункан пошел следом за Роджером и принялся неторопливо прогуливаться вдоль повозок с легким прищуром, разглядывая разложенные там товары. Торговля шла полным ходом уже целую неделю, но повозки не опустели. Наоборот, туда сгружали зерно и шерсть, бочонки с сидром, корзины с яблоками, шкуры и прочую мелочь, которую ремесленники успели выменить за свой товар. И хотя на прилавках было почти пусто, у повозок по-прежнему толпился народ, желающий разжиться какой-нибудь диковинкой, как тля на розовом кусте. С высоты своего роста Роджер легко заглядывал на повозки через головы покупателей и задумчиво всматривался в отдельные вещицы, прикидывая, чем бы порадовать Бриану. Она была красавицей, но не придавала особого значения внешности и нарядам. Однажды Бри чуть не отрезала свою роскошную рыжую гриву, потому что волосы постоянно лезли в похлебку, а Джейми так и норовил дернуть за яркую прядку. Роджер едва успел ей помешать. Да, лента — это и вправду практичный подарок. Или резной гребень. Роджер остановился у повозки, где торговали тканями, и заглянул под навес. Шляпки и яркие ленты, развешанные внутри, покачивались в прохладном полумраке, как щупальца медузы. К нему сразу подошел Дункан, укутанный в плед по самые уши, и тоже с любопытством заглянул в повозку. «Ищете что-то определенное, господа?» Торговка склонилась над товарами, сложив руки под пышной грудью, и одарила покупателей профессиональной улыбкой. «Да», — неожиданно ответил Дункан. «Мне нужен 1 ярд бархата. Есть у вас такая ткань? Цвет не важен. Главное, чтобы наивысшего качества». Торговка приподняла брови. Даже в своем парадном наряде Дункан не походил на модника. Однако промолчала и принялась перебирать свои изрядно подтаившие запасы. «Как думаешь, у миссис Клэр еще осталась лаванда?» — спросил Дункан у Роджера. «Да, осталась», — ответил тот. Заметив его изумление, Дункан смущенно улыбнулся и опустил голову. «Я просто подумал. У мисс Ио часто бывают мигрени, и она плохо спит по ночам. А моя матушка любила спать на лавандовой подушке. Говорила, мол, положи под щеку и спи, как младенчик. Вот я и решил взять бархата, чтобы помягче, и попросить мисс Лизи сшить наволочку. В болезни и здравии». Роджер одобрительно кивнул, тронутый и слегка пристыженный такой заботливостью. У него сложилось впечатление, что брачный союз между Дунканом и Иокастой Кэмерон основывался на удобстве и взаимной выгоде. И, возможно, так оно и было. Но чтобы проявлять друг другу чуткость и предусмотрительность, не нужно сходить с ума от страсти. Дункан купил отрез бархата, спрятал его под пледом и отправился во свояси. А Роджер остался бродить среди торговцев, выбирая, присматриваясь и отбрасывая варианты, силясь придумать подарок, который понравится его невесте. Сережки? Нет, малыш будет за них хвататься. И за ожерелье. Лента отпадала по той же причине. И все же ему хотелось подарить Брик какое-нибудь украшение. На сборе она носила только рубиновое кольцо своего отца. То кольцо, которое Джейми отдал Роджеру. То кольцо, которое Роджер надел ей на палец, когда Бри приняла его предложение. Роджер замер прямо посреди толпы. У него перед глазами стояло кольцо. Желтый металл и темно-красный рубин, мерцавший на изящных бледных пальцах Брианы. Кольцо ее отца. И как он не понял этого раньше? Несмотря ни на что, оно по-прежнему принадлежало Джейми. Роджера охватило внезапное и непреодолимое желание подарить Бриане другое кольцо. Свое, собственное. Он решительно развернулся и зашагал к повозке, где продавались скобяные изделия. Товары на прилавке поблескивали даже под дождем. Роджер успел выяснить, что его мизинец по размеру как раз совпадает с безымянным пальцем Брианы. «Вот это», — сказал он, выбрав кольцо. «Дешевое плетение из латуни и меди. Наденешь, и через несколько минут на пальце отпечатается зеленый след». «Тем лучше», — подумал Роджер, протягивая торговцу деньги. «Даже если Бри не будет носить его каждый день, на коже все равно останется яркая метка. Метка Роджера. Потому оставит женщина дом отца своего и прилепится к мужу своему, и будут они одна плоть».